Когда люди обладают известным складом ума, принадлежат к тому же плану существования, они видят сущность как Землю, Солнце, Луну, звезды. И все того же плана видят то же самое. Но кроме нас могут быть миллионы существ других планов существования. Им все представляется иначе, и они никогда не увидят нас, а мы не увидим их. Мы видим только тех, кто имеет тот же склад ума, то есть находится на одном с нами плане. Только те музыкальные инструменты отвечают друг другу, которые имеют одинаковый строй. Таким образом, если колебания, называемые человеческими вибрациями, изменятся, люди не будут видны больше. Вся человеческая вселенная исчезнет, и вместо нее перед нами окажется другая сцена. Явятся, может быть, боги и божеская вселенная, а может быть, для порочного человека дьяволы и дьявольская вселенная. Но все это будет только различным видом той же одной Вселенной. Эта самая Вселенная, видимая с человеческого плана, как Земля, Солнце, Луна, звезды и все прочее, с плана пророка будет видима желающим попасть на небо, как небо, тем же, кто мечтает попасть на небо к Богу, сидящему на престоле, и стоять там в словословии Его. После смерти представится видение того, что было в их уме. Эта самая Вселенная изменится для них в обширное небо со всякого рода крылатыми существами, летающими вокруг них, и богами, сидящими на тронах.